и одним только искусством Линда и Кингховна здесь ничего было не объяснить. Я должен узнать больше. Этого требовал мой документ. На Лизл увиденное тоже произвело впечатление, и любопытство наверняка мучило ее не меньше, чем меня. Насколько мне было известно, она много лет назад познакомилась с Магнусом, он привел ее в восторг, она подружилась с ним и стала вкладывать в него деньги. Со своим «Суаре иллюзий» они объехали весь мир. Он в качестве исполнителя, она — создателя иллюзионистской техники, технического специалиста, чьи художественные вкусы намного превосходили вкусы Магнуса. Если он и в самом деле стал величайшим иллюзионистом своего времени или всех времен, то на добрую половину был обязан этим Лизл. Более того, она воспитала его, насколько это было возможно, и сделала из маленького балаганного актеришки исполнителя, который мог удовлетворить самые изысканные вкусы. Или это была не вся правда? Увидев эту незнакомую ей прежде личность, она, казалось, была удивлена не меньше моего. Этот день был явно одним из лучших в жизни Магнуса. Киношники были им довольны, как бывают довольны предприниматели, имея дело с человеком, на котором им, кажется, можно заработать. И за обедом Магнус был, конечно же, почетным гостем. Мы отправились в кафе «Рояль», где был заказан столик в старомодном кабинете с обитыми красным плюшем скамеечками вдоль стен, где соблазнительные гологрудые девицы поддерживали потолок, и повсюду были угоднические зеркала. Мы ели и пили, как баловни судьбы. Инджестри вел себя наилучшим образом. Щекотливую тему он затронул только, когда дело дошло до бренди и сигар. Я сегодня днем проходил мимо памятника Ирвингу. Совершенно случайно. Даже не собирался, просто так получилось. Но ваши цветы я видел. Я хочу еще раз принести свои извинения за то, что позволил себе снисходительно говорить о вашем старом друге леди Трессайз. Позвольте нам выпить за нее. «За миледи!» — провозгласил Магнус и осушил свой бокал. «Почему ее так называли?» — спросила Лизл. «Звучит ужасно претенциозно, учитывая, что она была всего лишь женой актера, пусть даже и удостоенного рыцарского звания. Напоминает натужную романтику Дюма. Может, ты просто подшучиваешь над ней? А может, она была в театре культовой фигурой? Мадонна гримерной? Рассказал бы нам Магнус?» «Думаю, все вместе взятое. Некоторые считали ее претенциозной. Другие полагали окружавшую ее романтическую атмосферу слишком уж натужной. Люди всегда подшучивали над ней, и она была культовой фигурой. А еще она отличалась удивительной добротой, мудростью и мужеством. А понять ее было не так-то просто. Я много думал о ней сегодня. Я вам сказал, что был бродячим актером и, приехав в Лондон, выступал у памятника Ирвингу. Там-то я и попал на глаза Холройду, который отвел меня к миледи. Она решила, что я должен получить работу, и уговорила сэра Джона принять меня, хотя он и был против. «Магнус, прошу тебя, прекрати ты напускать на себя эту таинственность. Ты же так или иначе собираешься нам все рассказать. Ты сам этого хочешь? Но мало того, ты просто должен все это рассказать. Ну, сделай, пожалуйста, мне приятное». Лизл наизнанку выворачивалась, чтобы быть неотразимой. Я не видел женщины, которой бы это удавалось лучше. «Сделайте это ради подтекста», — сказал Инджестри, который тоже пытался быть обаятельным, как прощенный, нашкодивший мальчишка. «Хорошо, расскажу. Моя карьера под сенью памятника Ирвинга была совсем недолгой. Бродячие актеры, с которыми я работал, не позволяли мне развернуться, хотя и разрешили завлекать зрителей показом нескольких эффектных карточных трюков. Этому я научился давным-давно, еще при Вилларе. Ты выстреливаешь колодой в воздух, а она возвращается тебе в ладони слепительным водопадом. И еще что-то в таком же роде. Обычно это делается с помощью резинового шнурка, который продевают через колоду специальным образом, но теперь я мог выделывать такие штуки с любой колодой. Все дело тут в тренировках и уверенности. Я не называю это фокусами, это больше похоже на жонглирование. Но люди смотрят, разинув рты». Как-то раз через неделю или две после того, как я получил эту жалкую работу за нищенскую плату, я обратил внимание на человека, внимательно наблюдавшего за мной из-за спин зрителей. Он носил длинное пальто, хотя погода для такой одежды была совсем неподходящая, а изо рта у него торчала трубка, словно росла оттуда. Появление этого типа обеспокоило меня, потому что, как вам известно, паспорт мой оставлял желать лучшего. Я решил, что он полицейский. И вот, закончив свой короткий номер, я поспешил в ближайший переулок. А этот тип следом. «Эй!» — крикнул он. «На пару слов!» Отступать было некуда, и я повернулся к нему лицом.